Есть какой-то предел человеческому терпению, и я достиг его. Мне уже было все равно, пристрелит он меня или угостит сигаретой. Он не сделал ни того, ни другого. Вместо этого он предложил мне сигару. «Угощайтесь, Дегрис. Вы, кажется, такие предпочитаете. Насколько все-таки мы рабы своих привычек. Даже когда рядом ходит смерть, мы не можем от них отказаться». Пальцы сами взяли сигару и засунули ее в рот. Я глубоко затянулся. Все это время я не сводил глаз с человека, ожидая любого подвоха. Наверное, ожидание смерти было написано у меня на лице. Он кивнул мне на кресло, держа руки на столе. Я все еще держал его на мушке моего пистолета. «Садитесь, Дегрис, и уберите пушку. Если бы я хотел вас убить, я сделал бы это гораздо раньше, а не стал заманивать в эту комнату». Он изумленно поднял брови, увидев выражение моего лица. «Уж не думаете ли вы, что оказались здесь случайно?» «Именно так я и думал, но теперь... Какой же я болван! Мне стало мучительно стыдно. Меня обвели вокруг пальца, и у меня не было другого выбора, как достойно сдаться». Швырнув пистолет на стол, я плюхнулся в предложенное кресло. Он убрал оружие в ящик и немного расслабился. «Мне было немного не по себе, когда вы таращили на меня глаза и размахивали своей пушкой». «Кто вы такой?» — резко спросил я. Он улыбнулся. «Кто я такой, абсолютно неважно. Главное, какую организацию я представляю». «Корпус?» «Именно. Специальный корпус. Уж не приняли ли вы меня за местного полицейского?» «Полиция получила приказ стрелять в вас без предупреждения. Они позволили корпусу участвовать в этом деле только после того, как я рассказал, где вас можно найти. Это мои люди заманили вас сюда. Здешние полицейские пристрелили бы вас, не раздумывая». Неприятно, конечно, слышать такое, но это была правда. Они манипулировали мной, как запрограммированным роботом М-класса. Сидевший за столом человек, на вид ему было лет 65, это я только сейчас заметил, поймал меня по всем правилам. Игра закончилась. «Ладно, мистер сыщик, я сдаюсь. Что дальше вы со мной собираетесь делать?» «Психологическая переориентация, лоботомия или банальный расстрел?» «Боюсь, что вы не угадали. Я просто хотел предложить вам работать на корпус». Все это прозвучало настолько нелепо, что я чуть не свалился с кресла от смеха. «Межпланетный вор Джеймс Дегрис в роли полицейского? Вот потеха!» Он спокойно ждал, когда у меня пройдет приступ веселья. «Допускаю, что на первый взгляд это кажется нелепым. Подумайте и скажите, кто может лучше выследить вора, как не другой вор?» Он был прав, но я не хотел в обмен на свободу становиться стукачом. «Звучит заманчиво, но, боюсь, вынужден буду отклонить ваше предложение. Вы же знаете, у воров существует свой кодекс чести». Это его разозлило. Когда он помахал перед моим носом пудовым кулачищем, я понял, что он гораздо крупнее, чем показался мне сначала. «Хватит говорить глупости! Не корчите из себя героя детективного сериала! Вы еще никогда за свою жизнь не встречались с другим преступником, а встретив, не задумываясь, передали бы его полиции, если бы это принесло вам выгоду. Вами движет только эгоизм, и вы наслаждаетесь, делая то, чего не могут сделать другие. Пора признаться себе в этом. Хватит играть роль межпланетного плейбоя. Вы можете заняться работой, где потребуются все ваши таланты и способности. Вам приходилось когда-нибудь убивать?» Внезапный вопрос застал меня врасплох, и я не сразу ответил. «Насколько я знаю, нет». «А я знаю точно». «Так что можете спать спокойно. Вы не убийца, я проверил это, прежде чем начать охоту на вас. Именно поэтому я и уверен, что вы согласитесь работать на корпус и получать удовольствие, вылавливая настоящих преступников, а не тех, кто просто бросает протест обществу. Людей, которые убивают и получают наслаждение от убийства. Все это звучало довольно убедительно. На все у него был готовый ответ. У меня оставался последний аргумент. А что случится, если в корпусе узнают, что вы принимаете на работу бывших преступников? Да нас обоих поставят к стенке. Теперь он расхохотался. Я не видел в этом ничего смешного и не стал разделять его веселье. Начнем с того, мой друг, что я и есть корпус. По крайней мере, человек, который им руководит. Как ты думаешь, меня зовут? Гарольд Питерс Инскип. Вот кто я такой. Уж не тот ли Инскип? Тот самый неуловимый Инскип, человек, ограбивший Форсидион-2 во время полета и провернувший все те дела, о которых вы, вероятно, читали в свои юношеские годы. Меня завербовали точно так же, как сейчас я вербую вас. Он знал, что я у него на крючке, и выложил последний довод. А откуда, по-вашему, мы набираем своих агентов? Не тех отличников технических школ, которые преследовали вас сейчас. Я имею в виду настоящих агентов, тех, кто планирует и осуществляет операции. Они бывшие преступники, все до одного. И чем лучше они действовали на свободе, тем большую пользу они приносят корпусу. Вселенная огромна, и каких только проблем у нас не возникает. Мы берем на работу только настоящих профессионалов. Что скажете? Все это было настолько внезапно, что времени подумать не оставалось. Я мог бы спорить с ним целый час, но мозг уже принял решение. Я готов был сказать «да». Я, конечно, что-то терял, но особо не печалился. Я не потеряю свободу и буду работать с людьми. Прощай эти беззаботные деньки, я снова становлюсь полноправным членом общества. От этой мысли на душе у меня потеплело. По крайней мере, моему одиночеству пришел конец. Взамен того, что я потеряю, я приобрету дружбу.